по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо, которое прислала нам Вероника Бердникова из Петербурга. И первый вопрос, который Вероника задает, почему калач тертый? Ответ можно найти, например, в опыте этимологического словаря русской фразеологии под редакцией Николая Максимовича Шанского, где говорится, во-первых, само значение выражения «тертый калач» сводится к тому, что так говорят об опытном человеке, которого трудно обмануть. Указывается, что это, собственно, русский фразеологизм. Происхождение объясняется просто. Изделие под названием «тертый калач» выпекается из крутого теста, которое долго мнут, и труд. То есть изначально существует просто такое хлебопекарное, выпечное изделие, тертый калач. А уже затем метафорическим переносом это переносится на человека. Раз его долго терли, значит, его действительно трудно обмануть. Второй вопрос, который задает Вероника, касается слова «жох». Вероника пишет, что в каких-то фильмах, которые, или книгах, которые ей приходилось когда-то читать, то ли латышских, то ли литовских, ей приходилось встречать выражение «жох, мужик». Вероника спрашивает, не связано ли это «жох» с русским словом «жук». Вот что говорят словари. Ну, во-первых, «жох» по значению – это слово просторечное, и по значению оно обозначает «ловкий в делах», «прижимистый человек». К нему дается огромный ряд синонимов – «прохвост», «штукарь», «шельма», «проходимец» и так далее. «Хитрый», «ловкий», «плут», «пройдоха». А Максимилиан Фасмер в своем этимологическом словаре русского языка со ссылкой на Преображенского пишет, что, скорее всего, «жох» связано с глаголом «жечь». Сравни «обжигать» в говорах есть такое слово в значении «обманывать». «Выжига» — это слово известно всем. «Выжига» — это плут, жадина. Иногда связывают это слово с французским «жорж» в значении «плут» и «жойер» — «игрок». Но эта этимология представляется менее вероятной. Так что, скорее всего, действительно здесь очень древняя глубинная связь с глаголом «жечь» — «жгу». А как это по-русски? В письме Дины Николаевны Ивановой из Петербурга задаются два вопроса. Первый, достаточно простой и одновременно интересный, который часто можно услышать от школьников. Слова «интеллект» и «интеллигент» однокоренные? Если да, то почему одно пишется через «е», а другое через «и»? Дина Николаевна, вы правы, слова однокоренные, и то, и другое восходит к латинскому глагольному корню «intellego», что означает «познаю», «понимаю». Но вот происхождение, точнее, попадание в русский язык у них различно. Слово «интеллект» приходит к нам в XIX веке через польский язык, и там оно пишется через «е», точно так же пишем и мы в современном русском языке. А «интеллигенция» приходит в XIX веке напрямую из французского языка, и надо сказать, что об этом много говорили, да, мы переосмыслили это слово, потому что во французском языке интеллигенция означает мыслительная сила и понимание, и во французском языке после двойного «л» пишется «и», и, соответственно, в современном русском языке мы тоже пишем это «и», который сохраняется в слове «интеллигент». Таким образом, да, действительно, оба слова восходят к одному латинскому корню, но разные пути попадания в русский язык предопределили различные написания. И суффиксы разные. Разные суффиксы в разных языках-источниках. И второй вопрос, связанный с тем, также с однокоренными или неоднокоренными словами. Диана Николаевна задает вопрос, как правильно, легитимный или легитивный, как законный? Ну, надо сказать, что это слово уже неоднократно обсуждалось на различного рода форумах. Дело в том, что сейчас политики зачастую путают два слова, легитимный и легальный. И они также восходят к одному корню, «легос», «лекс» — это закон по латыни, но имеют разные значения. «Легитимный» легитимный, без всяческого «в», восходит к слову «легитимность», «законность», «правомочность», «общественное признание», и чаще всего это слово используют при рассуждениях о выборах, то есть легитимные выборы – это те выборы, которые имеют законную силу. А вот легальные – это признанные или допускаемые законом, и это слово гораздо шире в употреблении. Мы можем говорить о легальном положении, о легальном нахождении и так далее, и тому подобное. Еще раз подчеркну, слова однокоренные восходят к одному латинскому корню lex – закон, но все-таки различаются значениями. Как это по-русски-то? А у меня в руках письмо от Ирины Алексеевны Чесноковой из Петербурга, которая спрашивает, как мы относимся к таким выражениям из нашей ежедневной назойливой рекламы. Его уникальная формула мягко ухаживает за вашей кожей. Его клинически подтвержденная формула проникает глубоко между зубами. Его мощная формула легко удаляет грязь. И так далее. Ирина Алексеевна, конечно, мы относимся к подобным выражениям точно так же, как и вы. Понятно, что хотели сказать создатели этих рекламных, как бы это выразиться текстов? Помягче. Ну, рекламных шедевров. Да, рекламных шедевров, вот правильно. Но это просто глупость на самом деле, потому что формула не может ни ухаживать, ни проникать, ни удалять. Формула – совершенно абстрактное понятие. Ухаживает за кожей все-таки бальзам или еще какое-нибудь косметическое средство. Проникает глубоко между зубами, ну, допустим, какая-нибудь составляющая зубной пасты. Легко удаляет грязь, какое-нибудь моющее средство. Все это они делают благодаря своему, наверное, уникальному составу. Этот состав описывается уникальной формулой. Эта формула может быть, эффективность состава клинически подтверждена. То есть в реальности перед нами явление, которое языковеды называют метонимией, то есть перенос по смежности. На самом деле, повторяю, не формула удаляет грязь, а вещество, которое построено по данной формуле, удаляет грязь. Вот происходит перенос самого приписываемого веществу признака с вещества на формулу этого вещества. Понятно, что здесь имеет место и нарушение и лексических, и грамматических норм. Так что, Ирина Алексеевна, мы к таким выражениям относимся плохо. Как это по-русски? Вы слушаете программу «Как это по-русски», которая целиком посвящается сегодня ответам на письма. Так, наш постоянный слушатель Борис Васильевич К., который задает в своем письме несколько вопросов, и один из них я позволю себе все-таки отвести, попросив на будущее не предлагать нам объяснить 20-30 слов подряд, ибо это практически невозможно, и можно целую программу посвятить тому, почему в словаре Даля, как вот это обнаружил Борис Васильевич К., огромное количество разных слов используется в приметах, в суевериях, в причудах, и что они все значат. Ну, дело в том, что словарь Дали все-таки достаточно подробно, и если задаться целью выяснить, что значит то или иное слово, то можно это сделать, хотя соглашусь, что это не всегда удобно, потому что словарь Дали построен по-редкому для отечественной лексикографии гнездовом, словарно-гнездовому типу, то есть все однокоренные слова находятся в одном гнезде, но все-таки в целом можно. А вот вопрос, скорее замечание, с которого начинает свое письмо Борис Васильевич К., меня, честно говоря, немножко все-таки удивил. Позволю себе достаточно пространную цитату. Как-то в одной из передач вы утверждали в один голос, что в словах «деньгах», «деньгами» и тому подобное ударение должно падать на первый слог. Это якобы более ранняя и более правильная форма, тогда как слова с ударением на конце, слово «поздняя форма» и менее литературная, менее принятая. Я с вами внутренне согласился, мне подсказывал внутреннее чутье, что это не так, пишет Борис Васильевич, а вот дальше он встретил заметку некой журналистки, имя и фамилия, которая приводится в письме, но мы не будем ее оглашать, тем более, что интернет показал, что она работает не в литературной газете, как утверждает Борис Васильевич, а в «Гатчинской правде». Но я так понял, что действительно есть журналистка, которая тоже рассуждает о специфике русского языка, об изменении их норм. Так вот, она пишет Борис Васильевич, категорически утверждают, что литературные нормы и правильным употреблением являются варианты с ударением в конце слова. Деньгами, деньгах, а варианты с ударением на начало слова неправильные и чуть ли неграмотные. Ну и дальше Борис Васильевич в свойственной ему манере достаточно подробно с опорой на исторический факт рассказывает, что действительно слово «деньга» восходит к тюркским языкам, в которых оно до сих пор существует в том или ином виде, как «деньга», «тенге» и так далее, и что ударение должно сохраняться так же, как и в языке, из которого заимствовалось слово, на конце этого слова. Но, Борис Васильевич, все-таки, когда мы говорим о заимствованиях, ударение, тем более в разных грамматических формах, это очень сложная вещь, и уж совсем не означает, что если мы взяли слово «деньга» с ударением на конце, так как это было в языке исходно, в языке источники, то это же наконечное ударение мы будем сохранять и во всех остальных формах. Все-таки позволю себе не согласиться с той журналисткой, на которую вы ссылаетесь в вашем письме, и по всей видимости, она не очень сведуща в вопросах культуры речи и в словарях, допустим, конца 19-го, начала 20 века, которые мне приходилось держать в руках, и где также оговаривалось, что в слове «деньги» во множественном числе во всех падежах ударение должно падать все-таки на первый слог, в отличие от единственного числа. Здесь просто такая парадигма, такова акцентологическая система склонений этого существительного. И уж тем паче нельзя утверждать, что «деньгами» и «деньгах» — это неправильное и неграмотное употребление. Вот это, еще раз повторим, это есть правильная, старая, старшая норма и ни в коем случае не ошибка. Да, безусловно, по всей видимости, в дальнейшем ударение будет смещаться, и мы все чаще слышим «деньгами», о деньгах, но утверждать, что «деньгами» и «деньгах» ошибка, это очень и очень далеко от истины. Да, и кроме того, совершенно беспочвенно предположение, будто бы в русском языке в заимствованном слове ударение должно ставиться там же, где оно ставится в языке-источнике. Если бы это было так, мы бы спортсмена называли спортсменом, и примеры этому можно приводить еще практически до бесконечности. А как это по-русски? Так, у меня в руках письмо от Николая Николаевича и Нины Васильевны Шевкуновых, которые живут в поселке Сосново. И первый их вопрос как раз и связан с тем, как правильно сказать: я живу в Соснове или Шувалове, или я живу в Сосново или Шувалово. Николай Николаевич и Нина Васильевна, сегодня можно сказать уже вот что. Вы имеете право на оба варианта. Классический вариант, старшая норма. Я проживаю в Соснове. То есть, согласно старшей норме, географические названия, которые представляют собой славянские имена, склоняются так же, как и соответствующие существительные, в данном случае существительные среднего рода. Мы же не можем сказать, что я купаюсь в озеро, я купаюсь в озере. Совершенно аналогично по этой старшей норме «я живу в Соснове», а не в Сосново. Однако современные словари уже вынужденно, поскольку таково употребление в подавляющем большинстве случаев, вынужденно допустили в качестве младшей нормы и вариант, предполагающий отсутствие склонения у таких названий. Поэтому сегодня «я живу в Сосново» сказать уже можно. Другое дело, что лично мне, например, такое употребление режет слух. Но это уже мое личное дело. Напомню еще раз наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!